вернее блузку. Простите, только руки плохо помыл. Все в селитре или санье. В этот раз это был не вымысел. На коширке ширка и мой кошак. Харе Кришна пошел вышивать чертей на ушах. Но подчерчение опять два. Тот момент, когда давалка не дала опять одному сидеть в палате в черном платке. В палатке торгуют одни черные. Влюбился 35-й раз головой в омут. Теперь у меня голая мумия и муравьиное гнездо у сральника. Этот бит жирный, как тонна сала. Солидарность — это когда ешь салат с майонезом или даешь пиздюлей молодежи в парке зарядье. Зарядите пару пистонов в пистолет, чтобы отпугнуть диких собак. А ты делаешь зарядку, как сатана в трусах. Под кроватью звуки — это кот доедает самсу, он без усов. А я без сна третьи сутки, потому что солидарен с суткой. Улетаю на юг авиакомпании «Победа». Адаптер питания попал в бородинский хлеб. Теперь это адаптирский бред. Командир послал меня чистить туалет вилкой и напевать про себя песню про анонима. Временами бывает обидно за спиженный битум или выброшенный в воду карбид. Мне до сих пор снится, как наш мир захватывают синицы с битами.